9. Затем последовали лучшие годы их жизни. Они жили в Рамат-Гане, в солнечном доме, увитом бугенвиллией. Мой отец посадил в саду оливу и лимонное дерево и вырыл вокруг них маленькие канавки, чтобы там собиралась вода. По ночам они слушали американскую музыку по его кратковолновому радиоприемнику. Когда окна были открыты и дул ветер, они чувствовали запах моря. В конце концов, они поженились. Это было на пляже в Тель-Авиве. А весь медовый месяц, на самом деле 2 месяца, провели в путешествии по Южной Америке. Когда родители вернулись, мама начала переводить книги на английский, сначала с испанского, а потом и с иврита. Так прошло 5 лет. Затем отцу предложили работу, от которой он не мог отказаться, в американской авиастроительной компании.